и революционными китайскими отрядами возле деревни Хмыловки и Николаевки, корейской деревни, Я Ли Фу, начальник революционных войск китайского народа, предлагаю ниже следующий договор принять и подписать как русскому партизанскому командованию, так и командованию китайских революционных войск. Первое. Русское партизанское командование и командование китайских революционных войск обязуется никаких дальнейших выводов из столкновения под Хмыловкой и Николаевкой не сделать. Второе. Русские партизаны и китайские революционные отряды полный нейтралитет сохраняют относительно одни другим и обратно. Третье. Русские партизаны обязуются жизнь и интересы китайского населения своей деятельности не затрагивать. Китайские революционные отряды обязуются жизнь и интересы русского населения своей деятельности не затрагивать. Четвертое. Русские партизаны права не имеют помогать врагам китайских революционных отрядов никаких формах. Китайские революционные отряды права не имеют помогать врагам русских партизан никаких формах. Пятое. Настоящий договор на русских партизан и китайские революционные отряды помогать своей деятельности один другим и обратно не накладывает. С искренним уважением и сочувствием вашему делу, начальник революционных войск китайского народа Ли Фу. Тоже мне революционеры, прости господи, хитер, братец ты мой, думал Сеня, с трудом при свете смолья, разбирая расплывающиеся строчки письма. Пока в бараке шло это совещание, на прогалине, там, где расположились партизаны, становилось все оживленнее. Весело потрескивали костры, запахло супами и кулешами, громче становился человеческий гомон. Хотя каждый думал о хунхузах, никто почти не говорил о них. Шли обычные лагерные разговоры. У одного из костров партизаны выпаривали вшей, и кто-то рассказывал о том, как на германском фронте солдаты устраивали вшивые гонки на деньги. На кругло вырезанную газетину каждый из участников пускал вошь со своего тела, и чья вошь ранее других сползала с листа, тот выигрывал кон. Рассказчик с удовольствием вспоминал про то, какие попадались иногда большие и медлительные, и наоборот маленькие прыткие вши, и какой овладевал людьми азарт, и как некоторые проигрывали свое скудное солдатское жалование. У другого костра Митя Ложкин с оттопыренными просвечивающими от костра ушами врал что-то о своих подвигах. Все знали, что он врет, и Митя знал, что все знают это, но в том-то и состоял главный интерес. Он врал, а все слушали его и покатывались от хохота. Народ всегда с охотой слушает вралей и балагуров, складно бы только врали. В особо закрученных местах дядя его Иван Ложкин, чинивший штаны, сидевший на земле без штанов, вытянув худые волосатые ноги, на которые садились комары, поднимал от работы голову и говорил укоризненно: «Да врешь ты все, дурак». В третьем месте спорили о Боге. Подстриженный в скобку бородач в картузе, тот, что 3 дня назад уговорил Буссырю встать на четвереньки, доказывал существование Бога, а тонкошеий русявый паренек с синяками под глазами утверждал, что Бога нет. Паренек был совершенно убежден в этом, но доводов у него не было, поэтому на все обходы бородача, бородач спорил как чернокнижник, паренек только презрительно сплевывал и все повторял, стараясь быть ядовитым: «Бога ему, ха, эх, куда хватил! А я так за семьей своей вовсе не скучаю», — говорил по соседству от них Федор Шпак, беспечно пошевеливая ржаным усом. «Да я отвык и от работы, признаться. Ну, думается, на наш век еще войны хватит. А не хватит, если — насмешливо спросил кто-то. «Ну, если не хватит...»